Словом, ситуация была безрадостная. Или же она была вполне сносная, но для того, чтобы понять это, я должен был мысленно отбежать подальше и посмотреть на все со стороны, а сейчас это было невозможно. Вечером 25 августа я так тосковал, что в голову мою взбрела совсем уж нелепая мысль. Я пошел к бабушке и прямо с порога заявил громким голосом. «Бибигуля-па, пожалуйста, погадай мне!» Бабушка выглянула из кухни с таким озадаченным видом, что я подошел к ней и повторил уже спокойнее. «Бабушка, я прошу, погадай мне, как тогда?» «Балам, ты что? Бабушка, мне очень нужно!» Бибигуля-па, над которой я возвышался словно каланча, внимательно посмотрела мне в глаза и ответила. «Хорошо, Балам, иди в комнату, я сейчас!» Уже через минуту мы сидели на диване. Старушка молча тасовала карты. В воздухе витало что-то тревожное. А может, это просто у меня так разыгралось воображение, так натянуты нервы, что я слышу, как они звенят, подобно хорошо натянутым струнам. «Ой, балапанным!» Бабушка озабоченно качала головой, глядя на выпавшие карты. «Что-то нехорошо у тебя на душе, темные мысли в голове. Ничего из-за них не видишь». «А что же мне делать, апа?» «Сейчас, сейчас», — приговаривала старушка, еще раз перемешивая старые карты. «Вот что. Будь очень осторожен. Сначала думай, потом делай. Балам, ты у меня мальчик умный. А только смотри, какие карты выпали. Натворишь дел, наломаешь дров, а я тебе никак не смогу помочь. Рома, Балам, будь осторожен». Тогда я еще не понимал, каких еще таких дров я могу наломать. «Да, Матрефовая, аста пырала, бедная моя Райхан, Жаным!» И старушка цокнула языком. «И у нее какой-то демон на дороге, какой-то большой, хитрый!» «Бабушка!» — я подпрыгнул на месте. «Погоди, а где сейчас Райхан?» «Ой, да вот же горе мне!» Бибигуля-па отбросила карты на диван и взглянула на меня глазами, полными тревоги. «Убегает куда-то все время, а куда не хочет говорить. И сейчас тоже ушла, убежала. Говорит по делам. А какие там дела к ночи могут быть?» «И давно она ушла?» Я вскочил с дивана. «Да полчаса назад. Рома, ты что? Куда?» Но меня уже было не остановить. Я вихрем влетел к себе во двор, бросился в комнату и сгреб в карман мелочь на проезд. Не слыша отца, кинулся к остановке. На мое счастье, автобус, уже один из последних на этот день, подъехал через пару минут. Стоя внутри и глядя в окно, я мысленно торопил водителя, чтобы тот хотя бы меня одного довез поскорее, а уж дальше как хочет. Я выскочил из автобуса на той остановке, недалеко от которой располагался дом Градова. Почему я поехал именно туда, я не мог сказать, но меня, наверное, влекла туда внезапно проснувшаяся интуиция. В воздухе уже сгущались теплые летние сумерки. Темнота постепенно вынуждала жителей города включать свет, и на моем пути будто зажигались путеводные золотые светлячки в окнах. И вот, наконец, уже знакомый мне двор. От нервного напряжения мои ноги пружинили так, будто я готовился запрыгнуть на крышу двухэтажного здания. От дома, где снимал квартиру Виктор Иванович, меня отделяло метров 100, когда внутри зашевелилась тень сомнения. «Ну куда ты прешься? Ты что, воспитательница из детского сада, чтобы следить за девчонкой? Ты по какому праву вообще здесь появился?» Я встряхнул головой, отгоняя от себя этот противный писк. «Хорошо, допустим, она там. И что ты сделаешь? Придешь в квартиру и напросишься в гости? Может, еще чаю себе потребуешь?» «Да тихо ты», — сказал я самому себе. «Просто подойду и посмотрю». Я действительно подкрался к дому и, стараясь не привлекать к себе внимания, медленно приблизился и заглянул в окно первого этажа. И увидел там такое, что кровь моя закипела от гнева. Я дернулся сначала в одну сторону, потом в другую, не зная, что делать. Наконец, какая-то дикая часть меня подсказала верное решение. Я схватил с земли маленький кусок кирпича и швырнул его в окно, отвернувшись и прикрыв лицо руками. Я услышал, как жалобно звякнуло тонкое стекло квартиры Градова и как от неожиданности вскрикнула Райхан. Тут же выпрямился, повернулся к проему окна и закричал. «А ну, руки убрал, живо!» Возня в квартире замерла. Я же бросился в подъезд и обрушил на хлипкую дверь всю мощь кулаков, при этом не переставая громко заявлять о моем присутствии. «Градов, открывай! У меня в кармане граната! Я сейчас тут всех на воздух подниму!» Несмотря на явную нелепость моего вранья, дверь тут же открылась, и моему взору предстал сам Виктор Иванович. Волосы его были чуть встрепаны, низ рубашки выбился из-под ремня брюк, лицо слегка покраснело, а глаза были круглыми то ли от неожиданности, то ли от ярости. Оттолкнув профессора, я смело шагнул в квартиру, очутился в комнате и увидел, что мое метательное орудие валяется тут же, под окном, а осколки разлетелись недалеко, так что никого не поранили. Я поднял глаза на диван. Райхан опустила голову, но я успел заметить блеснувшие в глазах слезы. Верхние пуговицы ее шелковой блузки были оторваны с корнем, так что девушке приходилось придерживать края одежды рукой, чтобы не демонстрировать ничего скрытого. Одна туфелька слетела с ноги и лежала на боку под диваном, а ее строгая черная юбка была вздернута до самого пояса. Было понятно, что за юбку хваталась наглая рука мужчины, не привыкшего к отказу. Прошипев «Ах ты, скотина!», я прыгнул на Градова и повалил его на пол рядом с кофейным столиком. Вряд ли такие мастера, как Чак Норрис или Брюс Ли, могли бы гордиться в тот момент мной, потому что вместо того, чтобы съездить кулаком по лицу Градова, я схватился обеими руками за его волосы. Да, это первое, что пришло в мою голову. Ну, вот такой из меня боец. А Градов сжимал зубы, стараясь не кричать от боли. Более того, он поднимал колени, чтобы сбросить меня на пол. Но я, разжав один кулак, схватил со стола нож для фруктов и уже хотел пустить его в ход, как внезапно в голове моей зазвучал ласковый голос бабушки. «Натворишь дел, наломаешь дров, а я тебе никак не смогу помочь. Рома, Балам, будь осторожен!» С моих глаз будто спала пелена слепого гнева. Я бросил нож, отпустил профессора и медленно поднялся на ноги. Отдуваясь и пыхтя, поднялся и Градов. Повисло молчание. Та самая неловкая пауза, которую я всеми силами избегал до этого. Я подбежал к Райхан, замерший на диване от испуга, и, наклонившись к ней, спросил. «Райхан, он тебя обидел? Он успел?» Я не решался произнести более точное слово. «Нет, не успел», — прошептала девушка в ответ. Этого было достаточно, чтобы я успокоился и вернул самоконтроль. Я помог Райхан подняться, взял ее сумочку, сброшенную на пол, и обратился к Виктору Ивановичу. «И сколько студенток у вас в год бывает на таких консультациях?» Градов ничего не отвечал, продолжая тяжело дышать. Я же сказал. «Если я вас еще раз увижу, я вас пальцем не трону, но заявление составлю такое, что мало вам не покажется, профессор». Взяв девушку за руку, я покинул эту квартиру. Мы отошли от злополучного дома и очутились в соседнем дворе, под окнами другого, ровно такого же двухэтажного старого строения. Поначалу мы молчали. Вокруг было темно, но я мог различить лицо Райхан благодаря единственному фонарю над нами и свету, который лился из окон квартир. «Ты как?» – спросил я первым. «Ты в порядке?» Райхан кивнула, всхлипнула и, будучи не в силах сдерживаться, быстро прижалась ко мне и зарыдала. Плача, она крепко сжимала меня в объятиях. Сначала я не знал, что делать. Райхан была первой девушкой, которая заливала слезами мою футболку. Потом я все-таки приобнял ее в ответ одной рукой. Опустив глаза другой рукой, я, наконец, поправил юбку, про которую Райхан совсем позабыла. Девушка плакала, а я не смело гладил ее по спине и говорил. «Ничего, ничего, он же ничего тебе не сделал. Мы сейчас пойдем домой, ты отдохнешь. Все будет как раньше». «Рома, я такая дура!» – отвечала мне Райхан. Она была похожа на ребенка, который рассказывает матери о своих горестях. «Я такая глупая! Зачем я пошла к нему?» «Ты вовсе не глупая. Ты умная, хорошая девушка». «Нет, Рома, нет. Понимаешь, я думала, что он не такой. Он же мне стихи читал. А он же меня специально пригласил. Дура!» После этих слов она зарыдала еще громче, и тут я сказал, как бы невзначай. «А знаешь, Бибигуль-апа говорит, что я батыр». Райхан подняла заплаканные глаза, а ее губы чуть дрогнули в улыбке. «Батыр? Ты?» «Конечно, я. Я пока такой худой, потому что еще не успел эволюционировать». Райхан улыбалась, смотря на меня во все глаза. «А каждый батыр обязан защищать свою сестру. Кто сегодня молодец? Роман Еланский молодец. Поехали домой, сестра батыра». «Ром, автобусы уже не ходят, а мы без великов». Я похлопал себя по бокам и неожиданно выудил из заднего кармана свернутую прямоугольником купюру. «Когда конь Джигита отдыхает, Джигит вызывает такси», — уверенно заявил я, и увидел, как Райхан снова улыбается, вытирая слезы платочком. Когда мы прибыли на нашу улицу, Райхан спросила меня, оглядываясь на домик бабушки. «У тебя нет какой-нибудь булавки?» Она по-прежнему придерживала рукой расходящиеся на груди края блузки. «Пойдем к нам», — ответил я. И мы тихонько прошмыгнули в мою комнату. Я услышал, как встревоженный отец меня окликнул. «Сынок, это ты? Ты в порядке?» «В порядке, пап. Райхан забыла у меня кое-что». Я зажег свет в комнате, открыл дверцу шкафа и вытянул оттуда чистую рубашку. «Вот, булавки нет, но так даже лучше будет. Ты пока переодевайся, а я на улице подожду». «Спасибо, Рома». Я разглядывал ночное звездное небо, когда Райхан вышла ко мне из нашего дома. Я посмотрел на нее. Она была уже вполне спокойна, только немного печальная. Я проводил ее до двери дома бабушки. «Зайдешь?» – тихо спросила Райхан. «Да не, там папа волнуется. Надо хоть ему показаться на глаза». «А, рубашку тогда я постираю и завтра же верну». «Нет-нет, не торопись, что ты?» Я снова затараторил. «Спокойной ночи, Рома». «Спокойной ночи». Я хотел уже уйти, но Райхан взяла меня за руку и нежно обняла. Сердце мое не стучало, оно запело. Эта девушка уже второй раз носит мою одежду. И подумать только, уже второй раз меня обнимает. Я не знаю, сколько мы так стояли, но мне казалось, что в ту минуту я вполне был уверен, что могу летать. А через 3 дня мы провожали дорогую Райхан на автобус. Пора ей было возвращаться домой. Бибигуля Апана давала внучке гору припасов. Домашнюю выпечку, более существенные блюда в дорогу, свежего хлеба, банку варенья, домашнюю пастилу. Я нес чемодан девушке, папа сумку с продуктами, а бабушка шла налегке, время от времени прикладывая уголок платочка к глазам. «Как же ты со всем этим домой-то поедешь?» – смеялся отец. «Ничего, дядя Миша, половину в дороге съем», – шутила Райхан. Утро было прохладным, и Райхан набросила на плечи красивую широкую шаль, усыпанную крупными цветами. Когда мы прибыли на остановку, то присели на скамейку в ожидании автобуса. И в такой важный момент обменивались самыми повседневными фразами. «Ничего не забыла? Когда занятия начнутся? А что там завтра? Какой прогноз погоды?» Я уже хотел предложить Райхан отойти чуть подальше, чтобы попрощаться с ней лично, как вдруг услышал велосипедный звонок. Дядя Коля ехал к нам, размахивая одной рукой и громко крича. «Сдал! Сдал!» «Вот очумелый!» – всплеснула руками Бибигуляпа. «Кто кого сдал-то?» Дядя Коля, подъехав к нам вплотную, спрыгнул с велосипеда и рассмеялся. «Да болтус мой биологию сдал! Это Ромке спасибо! Вот помог!» Пока взрослые живо обсуждали эту новость, мы с Райхан отошли чуть назад. «Ну, уезжаешь?» – спросил я. «Уезжаю», – тихо проговорила девушка. «Тогда удачи тебе!» «Вот недотёпа, ты разве не можешь ей сказать что-то поинтереснее?» Ветер дунул особенно сильно. Шаль чуть не улетела с плеч Райхан, но я вовремя схватился за ткань, задержав ее. «Приезжай ко мне, Рома», — сказала девушка, и так ласково на меня посмотрела, что я тут же выпалил. «Райхан, Райхан, ну, конечно, я приеду. Когда захочешь, только скажи, и я приеду». И именно в эту секунду прибыл нужный девушке автобус. «Балапаным!» — крикнула бабушка. «Опоздаешь!» «Бегу!» — ответила внучка, и мы вдвоем поспешили к остановке. Водитель был нетерпелив и торопил нас. Папа помог Райхан внести чемодан и сумку, махнул ей рукой. Затем двери автобуса закрылись, и машина двинулась вперед. Почему-то мы не уходили, провожая взглядом автобус. Даже дядя Коля не спешил ехать домой. Я хотел поправить очки на носу и вдруг понял, что в руках у меня осталась шаль моей соседки. Моим первым порывом было стремление догнать автобус, но тот уже набрал скорость и скрылся за поворотом. Я посмотрел на нарисованные на ткани цветы и поднес шаль к лицу, чтобы вдохнуть приятный запах, еще сохранившийся в складках. И я подумал, что вот так и выглядят те самые цветы с ароматом счастья, прямо как на твоей шали, милая Райхан. Я приеду к тебе сразу, как только смогу, на осенних каникулах. Я встречусь с тобой, и ты будешь такая же красивая, как и всегда. А летом я поеду поступать в медицинский, буду учиться с тобой в одном городе и стану получать стипендию. Каждую неделю я смогу приносить тебе цветы с ароматом счастья, прекрасные, достойные твоего имени. Мы обязательно увидимся, Райхан. Конец книги. Текст читала Алисия Май.